На Каченю не пенял. Каченю можно было понять. Сына у него здесь убило. Парнишке лет 15. Под копной сидел в грозу, а молния ударила прямо в копну. Когда раскидали сено, в земле 5 дыр, как будто пятерней кто тиснул. Мужики хотели поглядеть, что за стрелы гром пускает. Копали долго, так и не нашли ничего. Оттого и Каченина яма осталась. Андрей Иванович зашел в дальний угол пая от рощи, где стоял у него дубовый столбик, врытый еще 3 года назад, и сказал: «Начнем отсюда, ряды погоним к озеру». «Папань, пусти меня передом», — попросил Федор. Андрей Иванович уклончиво нагнулся, вынул из липового туиска, притороченного к левой ноге, смолянку, так, нехотя, скорее для порядка, провел ею несколько раз по источенному жалу косы. Смолянка — длинная дощечка с нанесенной с обеих сторон точильной смесью для заточки кос. Коса-то была отбита и наточена что надо. Просто Андрей Иванович медлил. Не хотелось ему сразу отвечать. Любо ему слышать было Федькины слова: «Пусти передом». Любо. Дождался, наконец, помощника. Парень хоть и растет, сорви голова, но в работе молодец. И плечи надежные, и грудь колоколом, стук не зазвенит. Опускать передом рано. Запалишь в работе, сорвешь, как необъезженного третяка. И Андрей Иванович, поставив косу на окосье, затачивая носок, сказал, глядя поверху: «Не лезь, Федор, в пекло поперед батьки, обожди. Находишься еще и передом». Косить было легко и сподручно, и ладилось, как всякое дело, на свежие силы. Ветер дул сильно и ровно к озеру, трава металась, никла по ходу, выгибая стебли, откидываясь для свободного хода косы. «Возьму! Возьму! Возьму!» чудился Андрею Ивановичу жадный выкрик в каждом взмахе, в каждом скольжении косы. То зароется по самый черный ободок в дрогнувшую сочную зелень, то вынырнет из прокоса, прочертит мимолетную сверкающую дугу и снова в податливую и зыбкую травяную стихию. «Возьму! Возьму! Возьму!» И нет больше ни рощи, ни озера, ни неба над головой. Все улетучилось, растворилось в этой податливой многоцветной путанице травы, в этом торопливом, азартном полете и визжании косы. Весь первый прокос до самого озера Андрей Иванович прошел без единой заточки, без роздыха. И, как бы опомнившись, с удивлением заметил в 2 шагах за собой Федора. Неужели не отстал? Ай да парень! Вот это смолит! Первый радостный порыв сменился горьким упреком и досадой на собственные легкомыслие. Федор тяжело дышал, лицом был красен, как из бани, пот капал с бровей и с кончика носа, синяя рубаха на спине и груди потемнела. «Экой я мерен, норовистый, — подумал Андрей Иванович, — закусил у дела и попер, чуть парня не угробил, а еще передом не хотел пускать. Экой мерен, бесчувственный, право слово!» Но вслух похвалил: «Что ты делаешь, Федор? Ты меня прямо запалил, чуть пятки не порезал». Федор откинул косу и, вытирая ладонью пот со лба, самодовольно во всю физиономию заулыбался, а у самого грудь ходенем ходила. «Уж нет, Федор, ты как хочешь, а я так не могу. Знаешь, тише едешь, дальше будешь. Верное дело говорю.